После урока затем мы побежали на трансфигурацию, которая прошла тихо и спокойно. МакГонагалл продолжал рассказывать о базах, вполне ясно и доступно, потом было немного практики, нам удалось заработать еще 30 баллов. Мелочь, а приятно. На обеде количество подозрительных взглядов в мою сторону несколько уменьшилось, а вот Дамблдор выглядел так, словно выпил литр уксуса. Правда, компания Финч-Флетчли продолжала коситься в мою сторону, но хоть молчали, и то слава Мерлину. После обеда у нас были дополнительные занятия по каллиграфии. Как оказалось, замену Эмбридж уже нашли, новую преподавательницу звали профессор. Вот не понимаю я этой странной привычки называть всех преподавателей профессорами. Пинкстоун, и была она симпатичной дамой средних лет с моноклем в глазу и расписанными черно-золотым лаком ногтями. Ну еще красного добавить и была бы хохлома. Или Гриффиндор, кому как нравится. Но дама оказалась приятной во всех отношениях, обращалась ко всем ласково, никого не пыталась унизить. Тем, кто вообще не мог держать перо в руках, подсказывала и направляла. Так что убойный маникюр только подтверждал известное изречение Пушкина. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. В общем, и каллиграфия прошла на диво спокойно, а потом мы пошли в библиотеку для того, чтобы выполнить домашнее задание. Собеседование с директором, которое у нас должно было быть сегодня, отменили, об этом не забыл сказать Перси. Похоже, здорово его прижали Люцсери. В библиотеке мы втроем сидели до самого ужина и не только писали эссе, но и общались мысленно. Я рассказал Нику и Конни про чудовище, про странную картинку, которую оно мне передало, и про задание, данное Пивзу. «А как ты из гостиной собираешься выбираться?» – спросил Ник. «Ну да, мантии-невидимки у меня нету, и неизвестно, вернет ли мне ее добрый дедушка. Избранный-то его критериям не соответствует. Но это я уже продумал. Перекинусь в рысенка, и вы попросите Перси выпустить меня вместе с нашими князлами. Скажете, что чей-то фамильяр приблудился», — ответил я. «Думаешь, наши рысь от князла не отличат?» — хмыкнул Конни. «А думаешь, они вообще обратят на это внимание? К нашим князлам все привыкли, к тому же питомцы по всем гостиным бродят, это не возбраняется», — ответил я. «А рысенок, тот же князл, даже кисточки есть, только хвост короткий. Рискованно это», — заметил Ник. «А что делать?» — вздохнул я. «Это странное существо, оно меня не тронет. Но кто знает, на кого его могут науськать. Хотя бы пойму, что это такое. Прикройте меня, куда ж мы денемся?» — вздохнул Ник. «Жаль, что мы пока с тобой пойти не можем». «Прикроем», — согласился Конни. «Только ты поосторожнее». «Хорошо, хорошо», — согласился я и подумал, что скоро по способности влипать в авантюры я сравняюсь с канонным Гарри. После ужина мы сходили на кухню, где домовики выдали мне аж 3 копченых окорока, которые тут же были уменьшены и отправились в кошель. Потом мы вернулись в Гриффиндорскую башню и немного посидели в общей гостиной, поболтали с девочками, а потом демонстративно отправились спать. В спальне я спокойно перекинулся в рысенка, предварительно попросив наших князлов проводить меня до двери. Писец, Леа и Снежок тут же согласились и даже выразили желание проводить куда угодно. На том и порешили. Подождав немного, Ник сделал недовольное выражение лица и отправился со всей кошачьей бандой на выход. Я перекинулся и вписался в эту стаю как родной, тем более, что размерами был не сильно больше здорово отъевшихся князлов. Как я и предполагал, никто из сидевших у камина старшекурсников даже внимания не обратил на кошачью стаю, и Ник, открыв дверь, легко выпустил всю стаю в коридор. Я со всех лап кинулся подальше от портрета полной дамы, мало ли, вдруг определит анимага. Но потом вспомнил, что в каноне крысу Рона так и не смог никто разоблачить очень долгое время, и успокоился. Забившись в боковой коридор, где не было портретов, я снова перекинулся и шепотом позвал Пивза. Полтергейст тут же появился и выразил полную готовность показать мне странную комнату с барельефами. «Только это», — пробормотал он, — «мне туда ходу нет, я только мельком видел». «Неважно», — приказал нежелающий отступать я, — «главное, покажи». А уже после этого перекинулся в рысенка и мотнул головой. «Веди», — мол. Пивз послушно поплыл вперед, я со всех лап кинулся за ним. Бежать пришлось довольно долго, но ни портреты, ни призраки, ни миссис Норрис, ни другие, шлявшиеся по ночному Хогвартсу фамильеры и просто питомцы не обращали на меня ни малейшего внимания. Как я и предполагал, мы сначала оказались в подземельях, потом свернули в тот самый тупичок с надписью, где в каноне дежурил Филч. Сейчас его не было, ведь миссис Норрис не пострадала, а потом Пивз провел меня к нише в конце тупичка и заявил: «Здесь проход, его надо открыть». У меня не было других вариантов, кроме того, как перекинуться и прошипеть: «Откройся», но прокатило. В стене образовался проход, вполне достаточный для того, чтобы туда прошел взрослый человек. Я вздохнул, мысленно перекрестился и шагнул в темноту. Комментарий к глава 43, в которой герой отправляется на поиски просто очаровательный Люциус. https://pinimcom736x c8e4.25c8e42512b30d10f6d5b6e3df603jpg. И вот такой Сириус. https://pinimcom236x4e8c4e8c96d7791424ad94lilyvansdraf.jpg. Гарри Рысенок готов к поискам. https://img2fanval.ru/zrs/dikaya-koshka-morda.jpg/ultimate-h750. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 44, в которой краса, то есть герой, общается с чудовищем. У меня не было других вариантов, кроме того, как перекинуться и прошипеть: «Откройся», но прокатило. В стене образовался проход, вполне достаточный для того, чтобы туда прошел взрослый человек. Я вздохнул, мысленно перекрестился и шагнул в темноту. Как ни странно, узкий темный коридор оказался вполне безопасен. Я быстренько проверил его на наличие посторонних чар и лишь потом наколдовал бесполочковый люмос. Небольшой светящийся шарик завис в воздухе слева от моей щеки, и в этом ровном белом свете я разглядел уходящий вперед узкий коридор, выложенный диким камнем и затянутой паутиной. Причем сверху паутины было много, а вот снизу, примерно на уровне моей талии, значительно меньше, что только подтверждало мою версию, что внутри замковых стен перемещается огромная рептилия. Я вздохнул, достал из кошеля, который болтался на шее, теплую мантию и самые обычные тапки и утеплился. Почему я не взял с собой нормальную одежду и обувь? Да потому что от мантии и тапок при экстренном обороте избавиться куда легче, чем от брюк, свитера и кроссовок. Интересно, может, раньше волшебники массово владели анимагией и мода на мантии пошла именно из-за этого? Опять посторонние мысли в голову лезут. Одернул себя я и решил идти потихоньку вперед, время от времени призывая подземное чудище на Парселтанге. Так я и сделал. Коридор был длинный, извилистый, время от времени я натыкался на почти незаметные отверстия в стенах, а когда заглядывал в них, то видел кусочки класса трансфигурации, спальни мальчиков, гриффиндорской душевой. Эй, а это еще что? Это основатели придумали, чтобы за учениками подглядывать, шалуны, однако. С другой стороны, не похоже, чтобы в эти отверстия заглядывали последние лет 100, а то и больше, судя по обилию пыли и паутины. Видимо, Дамблдора, я предполагаю, что несчастную тварюшку контролирует именно он. Так вот, видимо, Дамблдор об этой системе подглядывания не знает. Или это просто система воздуховодов? Ой, запутался я, запутался. Тем не менее, я продолжал идти вперед, время от времени шипя в пространство. «Где ты, ССС? Отзовись! Это я, говорящий. Вкусное мясо принес». Пространство ожидаемо молчало, коридор продолжал петлять. Хорошо, хоть не раздваивался, но вдруг на одну из моих фраз послышался слабый, еле слышный ответ. «Говорящие, иди, ССС, вперед, ССС, я здесь». «Ага, кажется, меня все-таки ждут». Я автоматически проверил следующий кусочек коридора на ловушки и проклятия, но все было чисто. С одной стороны, удивительная беспечность того, кто эту зверюшку здесь запер, с другой стороны, а кто еще сможет приказать проходу открыться на Парселтанге? И я с удвоенной скоростью двинулся вперед, почти побежал, и коридор внезапно закончился. Я оказался в той самой комнате, картинку которой показала мне неведома зверюшка. Все так, голый необработанный камень стен, причем, похоже, это не специально выложенная в подземельях комната, а природная пещера, барельеф со змеями, неясное, пробивающееся из отверстия в углу свечение и куча тряпья на полу. «И где ужасное чудовище? Ты где, ССС?» – удивленно прошипел я. Куча тряпья шевельнулась, и из нее показалась вполне себе человеческая голова. «Ой, беру свои слова назад, голова действительно формой походила на человеческую, только два огромных, как у анимешного героя, Желтых глаза с вертикальными зрачками и редкие чешуйки на лбу и щеках говорили против этой версии. Я встал как вкопанный и выдал. «Ты кто ССС?» «Слуга Хассина», — прошипело мне странное существо. «Обессан слушать. Ты принес спокушать, детеныш, я не обешу». Я подошел поближе. Мой шарик люмоса продолжал следовать за мной, как приклеенный, и я смог получше разглядеть странное существо. Больше всего оно походило на страшно худого, костлявого парня, на шее которого красовался широкий кожаный ошейник, сплошь покрытый блестящими металлическими бляшками с отчеканенными на них рунами. На голове у существа росли вполне себе нормальные волосы рыжевато-бурого цвета, свалявшиеся от грязи в колтуны. Чешуек на лице было немного, они спускались широкой полосой по плечам, руки были словно облачены в своеобразные чешуйчатые перчатки довольно симпатичного зеленовато-бурого цвета. Лицо, руки и торс, не покрытые чешуей, были буро-коричневыми, цвета старого загара, чуть выше пупка тоже начиналась сплошная чешуя. Странное существо выглядело больным и истощенным, на руках и торсе я успел разглядеть многочисленные рубцы, старые, белесые, уже превратившиеся в шрамы, и более свежие, только начавшие подживать. Меня охватила острая жалость. Я торопливо достал из кошеля копченый окорок и протянул его существу. На его лице появилось выражение практически невозможного счастья, и бедняга спросил: «Это мне ССС, машина ССС?» Я кивнул, и существо приподнялось еще, и тут только я сообразил, что ног в обычном понимании у него нет. Где-то на уровне бедер начинался толстый чешуйчатый хвост. Вот оно что, наг, редкость неимоверная. Откуда он взялся здесь, в Хогвартсе? В свое время сестрички Патил, болтая со мной на предмет змееустости, рассказывали, что в Индии есть поверье насчет того, что маги приобрели понимание Парсилтанга именно от союзов с ногами. Причем, как ни странно, с маглами маги иметь общее потомство не могут, а вот с вейлами, ногами, русалками и даже кентаврами, так вполне себе. Такие вот гримасы волшебной генетики. Так вот, маги-люди и ноги вполне себе могли вступать в брачные союзы и иметь общее полукровное потомство. Чешуя, хвост и вертикальные зрачки у таких полукровок исчезали, а вот Парсилтанг оказался стопроцентно доминантным признаком, который передавался по наследству и только спустя немыслимое количество поколений стал потихоньку исчезать. На мой вопрос, сохранились ли в Индии ноги, сестрички ответили, что такие легенды существуют, но ногов осталось мало и с людьми они контактировать не желают, якобы в джунглях есть место, которое и люди, и маги предпочитают обходить стороной. Именно там, под мощными чарами сокрытия, которые никто из ныне живущих магов не сможет снять, и стоит величественный город, где живут последние ноги, и любой, кто неосмотрительно нарушает их покой, уже никогда не возвращается. Правда, среди индийцев дурных уже давно нет, а вот попытки магов-иностранцев проникнуть в город ногов повторяются с регулярностью примерно раз в 10 лет. Увы, никто этого не подтвердить, не опровергнуть не может, так как никто из этих иностранцев не вернулся назад. Но тогда, внимание, вопрос, откуда взялось это несчастное чудо-юдо? Между тем, наг, получив в свое распоряжение огромный кусок копченого мяса, сначала прикоснулся к нему несколько раз темным раздвоенным языком, а потом просто разрезал его на несколько кусков поменьше появившимися из кончиков пальцев острыми когтями. Затем он с тихим урчанием стал подносить ко рту получившиеся кусочки, понемногу отрезая от них когтями. Эти, уже небольшие кусочки, он заглатывал не жуя, просто с немыслимой скоростью. «Эй, забеспокоился я, тебе плохо не станет ССС?» Наг, уже успевший за короткий срок проглотить почти половину окорока, удивленно посмотрел на меня. «Хорошая еда, хорошее мясо, от него не станет плохо ССС, вкусно!» И мечтательно улыбнулся. Еще через пару минут, уничтожив 3/4 окорока, остальное Наг спрятал в груду тряпья, служащую ему подстилкой, затем довольно быстро переместился по комнате к той самой дыре, из которой шло свечение, и пропал в ней почти по пояс. Раздалось тихое бульканье, видимо, там был какой-то источник воды. Потом бульканье прекратилось, Наг вернулся на свою подстилку и произнес: «Спасибо, детеныш, кайшес с благодарен ССС тебе, но тебе не следует находиться здесь долго ССС, если Хассин поймет ССС, он убьет ССС тебя ССС». «Кайшес, это твое имя ССС?» — спросил я. Наг кивнул. Теперь, когда отступил жуткий голод, он стал держаться более воспитанно и цивилизованно. Ужасно было его жалко, но время действительно поджимало. Я наколдовал темпус и увидел, что уже 3 часа утра, а ведь меня ждут и волнуются. Но и уходить, не узнав ничего, мне не хотелось. В конце концов, после беседы с Кайшессом мне удалось выяснить следующее. Его мать, Нагини по имени Кхайши, каким-то образом выкрали из места, которое она называла солнечным городом, в тот самый момент, когда она готовилась отложить яйцо с маленьким Кайшессом внутри. Беременную Нагини обездвижили, напоили какой-то пакостью, так что она ничего не помнила и не осознавала. Очнулась она уже в этом гадком месте. Тут Наг весьма выразительно обвел рукой окружающее пространство, и только тут смогла отложить яйцо. Бедная женщина-змея чуть не умерла, подпитывая яйцо своей магией, а потом выхаживая слабенького и хилого детеныша, которого назвала Кайшессом. С сыном ей удалось пробыть недолго, юные ноги растут весьма быстро, и человек, заключивший мать и сына в каменном мешке, очень быстро их разлучил. На подросшего Кайшесса он надел ошейник и начал дрессировать несчастного змееныша. Наг так и не понял, что хочет от него человек, но все попытки противостоять ему заканчивались такой болью, что несчастный покорился и выполнял все приказы мага, который приказал ему именовать себя хозяином. Хозяин был садистом с фантазией, он то колол Кайшесса какими-то иглами, то сцеживал у него кровь, то тренировал на нем разнообразные пыточные заклятия, то погружал в глубокий сон, и Кайшесс даже не знал, что с ним в это время проделывают. В остальное время хозяин держал Кайшесса в этом подвальном помещении, которое Наг покинуть не мог, таков был приказ, подкрепленный магией ошейника. Кормил хозяин Нага редко, предпочитая держать впроголодь. Хорошо, хоть за стеной обнаружилось другое помещение с небольшим углублением, в котором скапливалась вода. Голод несчастный Наг еще терпел, а вот от жажды бы точно помер. «Хозяин общался с тобой на твоем языке?» – спросил я. «Здесь и далее беседа Гарри и Нага будет передаваться обычными словами, но говорят они по-прежнему на парсилтанге». «Прим автора». «Да», – ответил Наг, – «но он не владеет им так, как владеешь ты. Просто несколько десятков фраз, приказы и ругательства. Но я провел здесь довольно времени, чтобы начать понимать человеческую речь. А потом?» – спросил я. «Это ведь ты ползал в стенах?» Кайшесс только кивнул и тихо прошипел. «Хозяин приказал. Он велел пугать детенышей. Но я не понимаю, зачем. Человеческие детеныши не воспринимают мой язык, они просто не слышали меня. Ты единственный, кто смог понять. А что велел тебе хозяин?» – спросил я. «Сможешь вспомнить?» «Конечно», – ответил Кайшесс. «Ползать, шипеть, пугать. Но это в первый раз. А был и второй приказ?» Наг кивнул. «Принять боевую форму и напасть на кого-нибудь, но не до смерти. Для этого мне было разрешено даже выползти в коридор, где могут ходить детеныши». «А каков ты в боевой форме?» – спросил я, уже заранее зная ответ. «Не могу показать», – вздохнул Наг. «Мне нет позволения, но я могу сказать, что принимаю форму огромной змеи и могу сделать любое живое существо неподвижным. Думаю, это от того, что мать моя вела свой род от царя змей, но я точно не знаю. Слишком недолго был с нею. А надпись, ее тоже ты написал?» – спросил я. Наг кивнул. «Ты грамотный?» – поразился я. «Нет», – ответил Кайшесс. «Просто хозяин показал мне знаки и велел повторить их безукоризненно. Я перерисовывал их до тех пор, пока хозяин не остался доволен». «Ничего себе!» Оказывается, ларчик просто открывался, надпись просто перерисована по образцу. «Все правильно, пальцы у Кайшесса гибкие, кисть вполне человеческая, и вообще, если уж ноги строят города, то и письменность у них имеется. Ты выбрался в коридор, нарисовал надпись, продолжил я, а дальше что было? Хозяин велел мне сделать живое существо подобным камню, но все равно живым. Думаю, он имел в виду одного из человеческих детенышей, но я не хотел обижать детенышей. Детенышей обижать нельзя, так мама говорила. А потом пришел маленький пушистый зверь, и я на него посмотрел особым взглядом. Но зверь не окаменился, на нем оказался мощный амулет. Пришлось мне взять веревку и подвесить зверя, чтобы его сразу увидели. А потом я уполз, хозяин велел, чтобы я не попадался на глаза людям. «Скажи, маленького зверя нашли, я не сильно ему навредил?» «Нет, с кошкой все в порядке», — ответил я, чувствуя, как мне все жальче и жальче становится бедного нога. Ну нельзя же так, он же тут совсем зачахнет с голоду или этот самый хозяин его сведет в могилу своими опытами. Стоп, а самого-то главного я и не спросил. Слушай, покажи мне хозяина. Можешь? Попросил я, не сомневаясь, что увижу Дамблдора. Наг послушно передал мне картинку, но она ничем мне не помогла. Неведомый хозяин был плотно укутан в черную мантию с капюшоном, так что было не видно ни лица, ни волос. Тем более, что лицо его прикрывала маска. Белая маска, так что в целом наряд хозяина весьма напоминал преснопамятное облачение пожирателей смерти. Хотя ростом и фигурой хозяин вроде бы был похож на Дамблдора. Но никакой Визингамот не принял бы это воспоминание как доказательство виновности доброго дедушки. Подстраховался, зараза. И что теперь делать? Ужасно не хотелось оставлять бедное создание в таких условиях, но я просканировал заклинание «Мошенник с рунами». Комбинация была убойная, причем в прямом смысле. Попытка снять проклятый ошейник могла закончиться фатально и для Кайшесса, и для того, кто попытался бы этот ошейник снять. Но я постарался запомнить все руны до единой, уже решив, что свяжусь с Сирией, мы непременно вытащим бедного нога из этого ужасного места. «Кайшесс», — прошептал я, — «если я приведу того, кто сможет снять твой ошейник, ты пойдешь со мной. Обещаю, ты будешь жить в хорошем месте, где тебя никто не будет обижать. А может быть, мы сможем отыскать твоих родных, и ты к ним вернешься». «Детеныш», — горько произнес Наг, — «не давай мне ложной надежды. Этот ошейник снять невозможно», — так сказал хозяин. «Я так и умру в этих подземельях. Но все равно спасибо. Добрее тебя ко мне относилась только моя несчастная мать. Не сдавайся раньше времени, Кайшесс», — попытался улыбнуться я. «Я знаю этот путь и непременно приду снова, и приведу с собой того, кто сможет тебе помочь. Поверь мне, я постараюсь поверить», — прошептал Наг, — «и клянусь самой страшной клятвой, что не проговорюсь о тебе хозяину ни случайно, ни намеренно». «Хорошо», — улыбнулся я и подумал, что Наг оказался еще сообразительнее, чем думал я, ведь хозяин мог просто приказать ему все рассказать о моем визите, и тогда я не дал бы за свою жизнь и ломаного кнута, а при наличии клятвы ничего он не добьется. К тому же, буду надеяться, что мой визит останется незамеченным. А сейчас действительно пора, 4 часа, Ник и Конни там уже наверняка по стенкам бегают от неизвестности. Я вытащил из кошеля все мясо, которое дали мне домовики на кухне, и Наг заверил меня, что несколько дней с таким запасом он проживет вполне комфортно. Интуиция подсказывала мне, что в ближайшие несколько дней Дамблдору, если это он хозяин, а больше-то и некому, будет не до его дрессированной зверюшки. А дальше я непременно что-нибудь придумаю. Но для этого мне нужно на Гримма. Обязательно. В самое ближайшее время. Распрощавшись с узником подземелья Хогвартса, я отправился назад и подумал теперь, что догадываюсь, за что Филч схлопотал Обливейт. Возможно, он видел Кайшесса, а добрый дедушка быстренько подчистил старику память. Раскрывать всю правду о Наге, которого он практически сделал рабом, Дамблдор явно был не намерен. Но тогда становилось совсем непонятно, для чего вообще затеяна эта комбинация. Или откаты на пару со старческим маразмом пустили корни светлейшему в мозг? Да нет, не похоже. Откаты, конечно, откатами, неадекватностью, а Дамблдор способен наворотить еще много со своими хитроумными планами. Нужно устроить мозговой штурм и подумать, чего добивается Дамблдор. Разгадаем цель его плана, сами себе поможем. Обратный путь прошел гораздо быстрее, я выбрался в коридор, снял мантию и тапки, запихнул их в кошель, повесил его себе на шею и перекинулся в рысенка. Пивза, кстати, поблизости уже не было, но я решил его не звать. Дорогу назад я помнил прекрасно, а то, что мелкий демон решил устроить на завтраке сольные выступления, ну, пусть, заслужил. Ох, знал бы я, как ошибся, не прослушав это народное творчество, но об этом позже. Коридоры Хогвартса были пустынны, так что я беспрепятственно добрался до портрета полной дамы. Там меня уже дожидались князлы. Завидев меня, они дружно заорали на разные голоса и начали царапать лапами дверь, пытаясь дотянуться до портрета. Полная дама, доселе мирно дремавшая на портрете, приоткрыла один глаз, узрела кошачью банду, пробормотала что-то непонятное и вновь задремала. Но в нижней половине двери приоткрылась еще одна, небольшая дверца, явно сделанная для блудливых фамильяров. Князлы протиснулись в нее без труда, я, с трудом, но все же сумел и стал, не перекидываясь, пробираться в нашу спальню через гостиную. Гостиная была пуста, но на диване дремала Анджелина Джонсон, причем явно нетрезвая, как подсказало мне рысиное обоняние. Увы, когда я пробирался мимо нее, темнокожая красотка открыла один глаз и крепко схватила меня за загривок. Охватка у нее оказалась железной. Спортсменка и красавица открыла глаза, сонно пробормотала: «Ой, киса, приснится ж такое, кисточки», и принялась меня тискать, попутно бормоча: «Скажи, киса, почему мужики такие козлы?» Правда, надолго ее запала не хватило, Анджелина быстро задремала снова. Я кое-как выдрался из ее крепкой хватки и со всех лап помчался в нашу спальню. Глава 45, в которой герой предполагает и пытается располагать. Внимание! В устах пивза звучит нецензурная лексика. В спальне меня чуть не затискали насмерть. Переволновавшийся Конни все-таки смог задремать, а вот Ник так и не спал. Сидел на моей кровати, окруженный вернувшейся кошачьей бандой, и грустно беседовал с Пашей о глубинном смысле книги Ницше «Так говорил Заратустра». В принципе, со стороны бывшего темного лорда предмет беседы меня не удивил, его разностороннюю образованность признавал и канон, а вот то, что Паша разбирался в философии и имел понятие о Ницше и его трудах, меня сильно поразило. Но долго удивляться мне не дали. Узрев явление рысенка народу, Ник сорвался с кровати, как подброшенный, и, не дав мне перекинуться, принялся обнимать и ощупывать на предмет повреждений, попутно шипя. С Парсилтонга он так и не переключился, о том, что я бестолковый гриффиндорский идиот, который сам полез в пасть к неведомому чудовищу, и что он тоже заразился гриффиндором головного мозга, если так вообще позволил мне осуществить эту авантюру, не попытавшись применить силенция и инкарцера, причем отнюдь не для чудовища. Паша индифферентно наблюдал за нами, всем своим видом соглашаясь со словами Ника. К несчастью, в этот момент он стал жутко похож на питона из мультика про 38 попугаев, разве что очков на морде не хватало. Меня нехило так пробило на смех, а поскольку рыси смеяться не умеют, у меня вырвался звук, напоминавший нечто среднее между шипением и мурлыканьем, а на морде Паши сами собой возникли очки в тонкой золотой оправе. Бедный питон попробовал было оскорбиться, но, бросив случайный взгляд в зеркало на стене, замер, пораженный собственной значительностью. «Все самки мои ССС будут ССС», — отчетливо прошипел он. Дремавшая на постели Ника Нагайна подняла голову, прошипела: «Какие ССС самки? Покусаю. Кто говорил ССС, что я единственная и неповторимая ССС? Кто стихи читал ССС? Женись». И вновь благополучно задремала. Это рассмешило меня еще пуще. Ник разозлился и начал меня безжалостно щекотать. Наша возня разбудила Конни, он сел на кровати, где так и прикорнул одетым поверх одеяла, приоткрыл сонные глаза, пробормотал: «Гарри», и попытался встать. Поскольку со сна с координацией движений у него были проблемы, то он запнулся, хлопнулся на нас сверху, заставив уже Ника зашипеть, а меня, полузадушенно мявкнуть. Зато Конни проснулся окончательно и заявил: «Гарри, я уже забыл, какой ты милый, когда рысь». Я попытался сделать фейспалм, но в исполнении рыси это смотрелось как-то не так, так что пришлось вытерпеть еще и обнимашки Конни. Хорошо, что я сумел улучшить момент, вывернулся из его объятия и перекинулся, хотя уже не очень-то и хотелось. Стоило мне только принять человеческий облик, как на меня тут же посыпались вопросы. Я помотал головой, чтобы как-то прервать этот поток сознания, а потом надел пижаму, устроился на кровати с Конни и Ником и начал рассказывать все по порядку. Когда я рассказал, в каких условиях отыскал нога, добросердечный Конни чуть не зарыдал от жалости и был готов уже сейчас кинуться лечить бедную змейку. Еле удержали. А когда я закончил рассказ, то Ник задумчиво произнес: «Считаешь, что этот самый хозяин, это и есть Дамблдор? А кто еще?» Ответил вопросом на вопрос я. «Да, в принципе, больше некому», согласился со мной Ник. «Но меня смущает маска, от кого ему скрываться? Кстати, исходя из твоего рассказа, получается, что Кхайшес имеет еще и вторую ипостась, и она весьма похожа на Василиска». «Да, и это он ползал по трубам, повторяя всякие глупости. Он сделал надписи, совершил покушение на кошку Филча. Хотя его хозяин явно хотел, чтобы это была не кошка, а ребенок», задумчиво произнес я. «Зачем?» тут же спросил уже вполне себе бодрый Конни. «Какой в этом смысл?» «Думаю», мрачно сказал я, что Дамблдор еще не расстался с мыслью отобрать меня у Блэков. Ловушка в подземелье была явно расставлена на меня, и Джоуи меня туда радостно сопровождал. А в нужный момент показал бы, что это я и надпись написал, и с кошкой так некрасиво обошелся. А прикиньте, что бы было, если бы у Кайшесса оказалось поменьше совести, и он напал бы не на кошку, а на ученика. Ученика со Слизерина, где каждый первый чистокровный, исключая Трейси Дэвис и собственного декана, хихикнул Ник. Ну, пусть так, согласился я, но все равно, на Слизерине самое большое в школе скопление чистокровных, причем каждый второй из них принадлежит к старым семьям, и если бы кто-то из них не окаменел, но оцепенел, то что бы началось? Думаю, что Дамблдору пришлось бы сообщить родителям о том, что случилось с их сыном или дочерью, а в свете показаний Джоуи на кого пал бы их гнев? На тебя, побледнел Конни, и на Блэков. В первую очередь на Блэков. Это они несут ответственность за мои действия. А у директора получилось бы поднять шумиху на тему, чему темный род учит героя избранного, и выступить с инициативой вернуть опекунство надо мной ему, величайшему и светлейшему. Думаешь, его не поддержали бы? А если бы ребенок серьезно пострадал, чем это могло бы грозить Сириусу? Новым Азкабаном? Старые семьи глотку готовы перегрызть за наследников, а за мои действия отвечал бы именно он, как законный опекун. Понимаешь, так что Сириус гарантированно оказался бы в Азкабане. Да не может быть, пробормотал еще плохо соображающий со сна Конни. За что, а за что его посадили в первый раз? Кто-нибудь что-нибудь расследовал? Проверял? Нет, все предпочли сделать хорошую мину при плохой игре и поверили доброму дедушке. Ладно, согласился Конни. Пусть так, но зачем ему так нужна власть над тобой, Гарри? Не из-за денег же, и ты уже большой и хорошо сам соображаешь. Ему не удастся тебя переубедить и заставить думать, как он, а создать легенду о моей нестабильности и надеть рабский ошейник, разумеется, для моего и всеобщего блага, кто ему помешает? Отец не позволит, вырвалось у Конни. А сколько чистокровных его поддержит в этом вопросе? Поинтересовался я, но, начал было Конни, но меня уже понесло по кочкам. Многим из них чудом удалось избежать Азкабана, и большинство только порадуется, если избранный станет проблемой Дамблдора и только его. Запальчиво ответил я, а если они все-таки будут сопротивляться, то у доброго дедушки наверняка найдется достаточно компромата, чтобы наступить каждому из своих противников на больную мозоль. Гарри, спокойно, мягко сказал Ник, возможно, Дамблдор и планировал именно такое развитие событий, но ты все-таки не назвал причину, по которой этот старый пи-педагог так страстно добивается опеки над тобой. У меня есть целых три причины, на выбор, безжизненным голосом произнес я. Первое, деньги. Моя семья просто неприлично богата, и я, единственный наследник. Но ты не сможешь стать лордом с рабской меткой, возразил Ник. Это невозможно. Есть и другие способы заставить меня отказаться от денег семьи, мрачно сказал я, например, жизни и благополучие Конни. К тому же, в сейфах, которые мне будут доступны после совершеннолетия, полноценнейших артефактов. Возможно, Дамблдору нужен какой-то из них, и это вторая причина. Стоп-стоп, пробормотал Конни. Мама как-то рассказывала, что Поттеры получили по наследству от Пивереллов один из даров смерти. Точно, хлопнул себя по лбу Ник. Дары смерти. Что-то такое у меня в голове крутилось, но я никак не мог вспомнить. Дары смерти, бузинная палочка, мантия-невидимка и воскрешающий камень. Палочку Дамблдор получил, победив Гриндевальда, камень. Камень был у темного лорда, он достался ему по наследству, по материнской линии. Значит, у Поттеров хранилась мантия-невидимка. Но почему Джеймс Поттер не воспользовался ею, чтобы спасти жену и сына? Как ни крути, лишний шанс. На момент нападения у Джеймса ее не было. И я подозреваю, где она была, мрачно сказал я. Возможно, она там и до сих пор, ибо в сейфах рода Поттер ее нет. А вот теперь все становится понятнее, пробормотал Ник. В отличие от бузинной палочки, которая подойдет любому, кто одолел ее прежнего хозяина, мантия и кольцо привязаны к конкретным родам. То есть, они стали уже родовыми артефактами за столько-то лет. А родовые артефакты, они на то и родовые, чтобы не подчиняться чужим рукам. Тогда понятен интерес старого интригана и к тому Ридблу, и к тебе. Том был наследником Гонтов, то есть кольца, а ты, Поттеров, то есть мантии. И он хотел подчинить Тома, чтобы тот стал его послушной марионеткой. А когда недоверчивый мальчишка стал сопротивляться, сделал все, чтобы подтолкнуть его к тьме, продолжил я, чтобы он все более и более терял человеческий облик, продолжил Ник, расколол свою душу и пафосно убился о годовалого малыша, вздохнул Ник, а старый интриган вновь остался на коне. Иногда мне кажется, мрачно сказал я, что это подстроенное пророчество должно было дойти до ушей темного лорда, чтобы он уничтожил всех троих Поттеров. Отец был вынужден финансировать Орден Феникса, чтобы избежать подозрений старика. Я говорил с гоблинами. Они рассказали мне, что одно из распоряжений Джеймса было составлено настолько двусмысленно, что его можно было принять за посмертное распоряжение. Мантия. Дамблдор хотел унаследовать ее по закону после смерти Поттеров, сообразил Конни. Но это слишком ужасно. Но как твой отец мог совершить такую ошибку? Он же прекрасно знал, кто такой Дамблдор. Тот факт, что мои родители все-таки должны были получить разрешение на выезд, мрачно сказал я. Думаю, что Джеймс так хотел спасти жену и сына, что был согласен пожертвовать ценнейшим родовым артефактом. Поэтому он и составил распоряжение настолько двусмысленно, чтобы после отъезда семьи Поттеров Дамблдор мог оставить мантию у себя. Но он недооценил старика. Живые Поттеры ему были не нужны, а тот факт, что я выжил, оказался неприятным сюрпризом. Но я задаюсь вопросом, что мешало ему просто придушить меня по-тихому и показательно оплакать гибель прекрасной семьи, истинных сторонников света. И что же, испуганно прошептал Конни, ты ведь не решил, что он тебя пожалел? Дамблдор, пожалел, зло усмехнулся я. Помнишь ту лабораторию и по чьей вине ты там оказался? Тебя он пожалел, моих родственников он пожалел, тетю Мардж, которую безжалостно лишили магии, он пожалел. Детей твоей тети Беллатрикс и ее саму он пожалел, Конни, хороший мой, Дамблдор и жалость, это два взаимоисключающих понятия. А за то, что я остался жив, мне нужно поблагодарить двоих, Хагрида и Грюма. Грюм, мутная личность, играющая в свою собственную игру, но оказался в Годриковой лощине сразу после гибели Поттеров, подал сигнал тревоги рухнувший Фиделиус, и он видел, что я жив-живеханик. А Грюма просто так не подловишь, он даже старому другану Альбусу не доверяет. Поэтому он отдал меня прилетевшему на мотоцикле Сири Хагриду. Хотя Хагрида Дамблдор, похоже, послал не за этим, а за тем, чтобы полувеликан показательно порыдал над развалинами. А тот принял все за чистую монету и со мной на руках отправился прямиком к Дамблдору. У своей тети на крыльце я появился только через сутки, и что со мной было в эти сутки, ведомо только Дамблдору. Но почему он не убил тебя тогда, если мог? Прошептал Конни. Грюму мог бы наврать, что на тебе было какое-то проклятие, и ты не выжил. Хагрид, повторил я, он видел, что со мной все в порядке. Ну, кроме шрама, конечно. И он бы не понял, если бы я внезапно скончался. Про проклятие не проканало бы, а империя и обливейт на полу великанов не действуют. Но откуда ты все это узнал? Удивился Конни. От Грюма, ответил я. Думаешь, я зря терпеливо слушал его аврорские байки, когда он таскался в домик дяди Альфреда. Понятное дело, что он в целом этого не озвучивал. Но я же хороший мальчик, вот он и позволял себе иногда сболтнуть лишнего. Там словцо, здесь намек. А я сложил 2 и 2 и получил почти полную картину моего перемещения к Дурслям из дома родителей в Годриковой лощине. Только вот сутки из нее выпадают. Те самые сутки, которые я провел в обществе нашего светлейшего. И он не мог не знать. Ник предостерегающе взглянул на меня, и я осекся. Блин, о крестражах Конни не знает и не буду я ему пока об этом говорить. Не потому, что не доверяю, а потому, что если его подловит Дамблдор, то кранты тогда всей нашей затеи. Что не мог? Переспросил Конни. Не мог не знать, что я все-таки нуждаюсь в помощи. Но он ничего не сделал. Тетя вспоминала, что, когда она подняла меня с крыльца, шрам кровоточил. Конни вздохнул и пододвинулся ко мне поближе. Вот успокаивает он меня одним своим присутствием, а то в последнее время мысли о величайшем и светлейшем у меня какие-то кровожадные. Нельзя так, добрее надо быть и на кол сажать с улыбкой. Стоп, хватит, давайте спать, предложил я. И еще, мне нужно на Гримма, надо завтра связаться с Сири, пусть найдет предлог, чтобы забрать меня из школы. Надо спасать Нагеныша. Если ему снова отдадут приказ кому-нибудь навредить, то это все может плохо кончиться. А если Кайшесса не будет в школе, одной проблемой у нас точно будет меньше. Хозяин точно не побежит в Визингомот жаловаться на пропажу. Конни и Ник переглянулись и хихикнули. Потом Ник выдал. Простите, уважаемый, «А что у вас украли? Змеюю большую и очень злую?» — хихикнул в ответ Конни. Глядя на них, я невольно и сам расхохотался. «Да уж, спелись. Мы подумаем об этом завтра», — перефразировал Ник незабвенную Скарлетт Тахара. «Надо хоть немного поспать. Кстати, Гарри, у тебя еще осталось бодрящее? Боюсь, что без него мы завтра будем ни на что не годны». «Ага», — пробормотал я и вырубился. Так мы и уснули втроем на моей кровати. Потом вроде бы к нам подтянулись Нагайна с Пашей и кошачья банда. В итоге стало тепло и спокойно, хотя пробуждение было. Хорошо, что у меня все-таки было бодрящее зелье. Ранний подъем, душ, бодрящее зелье, пробежка, и вот мы уже как новенькие. На пробежке Гермиона рассказала нам последние слухи Хогвартса. Хорошо все-таки иметь в друзьях Лав-Лав. Эта девица, хоть и угодила на Равенкла, но знает все и обо всех. Я уже подумал, что стоит ее как-нибудь завербовать и сделать ответственной за разведку и контрразведку. Так вот, слухи начали приобретать опасное направление с подачи все того же Финч-Флетчли. Кто бы мог подумать, слизеринца Эдриана Пьюси, который проявил такую непохвальную неустойчивость к Империусу. Я как в воду глядел, Финч-Флетчли стал вещать о том, что избранного испортила опекающая его семья, что он становится темным и так далее. Пока слухи удалось погасить в зародыше, Дадли, Рон и Невилл втроем провели с придурком и его подпевалами воспитательную работу, но кто знает, как там оно будет дальше. Хмурый Невилл подтвердил слова Гермионы и высказался в том смысле, что под меня, похоже, начали копать. Я пожал плечами, это было понятно и мне. Дадли пообещал, что если Финч Флетчли будет еще трепаться обо мне, то он вобьет ему этот треп в глотку вместе с зубами, но я был против. Если чистокровным Рону и Невиллу за разборки с этой компанией могут просто погрозить пальчиком, в крайнем случае отправить драить кубки в зале наград, то считающегося маглорожденным Дадли могут и исключить вплоть до стирания памяти. «Оно нам надо», — Дадли мрачно посопел, но согласился. Куда интереснее было то, чем поделился со старшекурсниками Пьюси. Увы, но среди них были юные романтичные придурки, которым реалии первой магической казались сплошным героизмом со стороны чистокровных и их благородного предводителя. Круцы они не нюхали, в реальных поединках с аврорами не выстояли бы 3 минут, зато гораздо были презирать грязнокровок и задирать чистокровные носы выше Эвереста. Таких на Слизерине было немного, но они были, и Северус отзывался о подобных экземплярах как о непрекращающейся головной боли. Пьюси как раз был из таких. Сирота, находящийся под опекой дальнего родственника, наследник рода, у которого из имущества был только гонор, он был страстным поклонником пожирателей вообще и темного лорда в частности. Может, поэтому наложить на него заклятие, заставившее напасть на меня, было так легко. Так вот, Пьюси заявлял, естественно, в глубокой тайне, поэтому старшекурсники всех факультетов были в курсе, что я, темный лорд, то есть его реинкарнация, и что стоит мне чуть подрасти, я объявлю священную войну маглам и грязнокровкам, поскольку темный лорд проснется внутри. Я аж похолодел. Эта версия была настолько близка к понятию крестража, насколько вообще возможно. Откуда? Драко эту сплетню подтвердил, добавив, что, когда это дошло до Северуса, стало известно, что Пьюси не вылезет из отработок до конца года, лишается выхода в Хогсмид до Рождества и только заступничество всей квиддичной команды спасло его от вылета из зоны. Надеюсь, до идиота дойдет наконец-то, что озвучивать подобные идеи опасно для здоровья и репутации, хотя такие типы упертые. Потом, правда, Невилл сказал, что классы для занятий спортом уже практически готовы, и мне стало немного стыдно, что мы трое не принимали в этом участие. Когда я извинился, Невилл удивленно хмыкнул и сказал, что я и так достаточно помог, послав на подмогу эльфов Хогвартса. Оказывается, стоило им начать разбор в заброшенных классах, появился эльф, спросил, зачем юные господа поднимают пыль, а выслушав ответ, призвал на подмогу еще парочку. Те дружно заявили, что рады помочь друзьям Гарри Поттера, и за считанные часы привели оба класса почти в идеальное состояние. Осталось только зарегистрировать этот клуб по интересам у деканов и выпросить у Серевидия 2. Все было нормально ровно до завтрака. А вот на завтраке выступил Пивс. Возникнув из ниоткуда, он вытащил из воздуха лютню, забринчал на ней и заорал. «Сегодня и ежедневно. Я поэт, душа просит, развлекайтесь, детишечки». Составляя себе гороскоп, Вектор знает, хоть по лбу, хоть в лоб, но под знаком Овна. Жизнь не слаще говна. Астрология, мать ее ёб. Фейспалм. Профессор Вектор метнула в пив за какое-то заклятие, но он ловко увернулся и, улюлюкая, стал летать кругами, сшибая свечи. Народ в зале замер, первачки просто онемели, старшекурсники сдавленно хихикали, доставая палочки. А Пивс не унимался. Папа Хагрида родом из Вены, рушил хум кирпичные стены. При желании он мог разбить и бетон, и вздувались на лбу его вены. Хагрид, на свое несчастье в этот раз появившийся на завтраке, покраснел как вареный рак и выдавил. Неправда все, папка мой хороший человек был, неправда. Он уже потянулся за розовым зонтиком, убойно сочетавшимся с жилетом из драконьей кожи, но тут в Пивза полетела целая туча проклятий. Он увернулся от всех до единого и шутовски раскланился, продолжив свое сольное выступление. Был Дамблдор в турпоездке в Германии и страдал необычной манией. Себе вешал на член кофемолку и фен и ходил, привлекая внимание. На сей раз проклятие, пущенное появившимся в дверях Дамблдором, оказалось более метким. Пивз завопил, завертелся волчком и исчез. Народ вздохнул спокойно, но зря. В воздухе сама собой возникла надпись «Продолжение следует», растаявшая под громкие непонятно откуда раздававшиеся неприличные звуки. Блин, я его точно за грань отправлю. Лимерики Александра Карпова, слегка переделанные под хогвартские реалии. Автор извиняется. Комментарий к глава 45, в которой герой предполагает и пытается располагать автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 46, в которой герой вновь нарывается. Таким злым Дамблдора я не видел никогда. Правда, он быстро овладел собой, но глаза за очками-половинками, казалось, метали невидимые молнии. Ой, похоже, Пивзу худо придется. Хотя, я в свое время уделил внимание этому вопросу. Удивляло меня, как Пивза не изгнали раньше. И вот что я выяснил. Я сразу увидел, что он не обычный полтергейст, а низший демон из-за грани, а такого может изгнать лишь некромант. А стараниями сил света некромантия в магической Британии находится в такой глубокой жопе, то есть яме, что если кто это дело и практикует, то только в своем мэнере под тройными охранными чарами. И уж точно нема дурных помогать светлейшему. Да, Пивз, весьма раздражающий фактор, да, он вредит школьникам, но от него, по большому счету, серьезно не пострадал никто, а чистокровных со Слизерина он вообще не задевает. Поэтому те, кто в курсе, свою помощь предлагать не спешат, чтобы за нее же в Азкабан угодить. Мог бы помочь Смитвик, он некромантией как раз владеет, это необходимая составляющая темного целительства, но Смитвик к директору Хогвартса теплых чувств не питает. Кстати, а почему другану Альбусу в свое время не помог Оливандер? Он-то был хоть и недоучкой, но некромантом. Хотя, если судить, как легко друган Альбус открестился от другана Гаррика, теплыми отношениями там и не пахло. Дамблдор просто пользовался Гарриком, как пользовался всеми, с кем общался достаточно близко. А Гаррику было обидно, что плоды его неправедных трудов уходят налево, так что тут не дружба, тут симбиоз двух монстров, приправленный легким шантажом. Во всяком случае, Пивзу повезло. При других условиях его за гранью уже доедали бы другие подобные твари. И нет, не думаю, что у Дамблдора получится справиться с шумным духом. А вот у меня, получится, но я уже передумал. Выражение лиц профессоров и старшекурсников во время выступления Пивза было бесценно. Курсы со второго по четвертый лихорадочно объясняли верши тем из своих, кто был не в теме, и тоже старались не заржать, только первачки ничего особо не поняли, продолжая лопать овсянку. Не, Пивзе я все-таки накажу, но изгонять пока не буду. Если бы не он, сколько бы мы к Хайшесса искали бы, да в жизнь бы не нашли. А диверсия в кабинете Дамблдора? Нет, ценными союзниками не разбрасываются. Во всяком случае, завтрак прошел весело, урок у Флитвика, интересно, а вот на зельях мне кровь из носу нужно было угодить на отработку, чтобы посоветоваться с Севом по поводу Нагеныша. К тому же, по поводу моего ночного похода он как-то еще не в курсе. Нехорошо. Второй урок начался с опроса, потом нам было велено сдать домашнее эссе, а вот потом Северус продолжил рассказывать нам о простейших зельях. На сей раз нужно было сварить простенькое общеукрепляющее, игравшее в магическом мире роль витаминной добавки. Мне снова было велено встать в пару с Гейлом, и я только вздохнул. Запарывать зелье категорически не рекомендовалось. Грег, который с прошлого урока только начал обретать некоторую уверенность в себе, вновь впал бы в растерянность, если бы мы запороли зелье, так что пришлось стараться по полной. На сей раз Гойл нарезал ингредиенты куда увереннее, и я даже доверил ему несколько помешиваний на самой первой стадии. Гойл ничего не запорол, зелье исправно варилось, дым над ним завивался в синеватые спирали, как и говорилось в учебнике, и тут я решился. Приставив Грига к котлу и велев глаз не спускать с песочных часов, я вытащил из сумки тетрадь, вырвал из нее лист, нацарапал несколько строк, сделал бумажный самолетик и запустил в сторону Конни. Правда, до Конни самолетик не долетел, Северус бдил, как я, собственно, и надеялся, так что мой замысел увенчался успехом. Одно легкое движение, и мое несчастное послание в руках у декана Слизерина. Северус приподнял бровь, садистски улыбнулся, развернул послание, медленно прочел и невозмутимо сказал: «Минус 5 баллов с Гриффиндора, мистер Поттер, и отработка сегодня после ужина. Ваши чувства не должны проявляться на уроках». Народ немного похихикал, но очень сдержанно, поскольку Северус взглянул на класс с таким взглядом, что у любого нормального человека сначала возникло бы желание залезть на дерево, а потом уже узнавать, в чем дело. Гойл даже сочувственно вздохнул, но тут Северус объявил окончание практической работы и велел налить образцы во флаконы. Наше с Грегори зелье, кстати, вышло практически идеальным, так что мы оба получили за него превосходно и по 5 очков на физиономию. Гойл при этом выглядел настолько ошарашенным, словно схлопотал черпаком по макушке, а Северус ехидно заметил: «Что ж, мистер Поттер, у вас несомненный педагогический талант. Думаю, что мистер Гойл станет вашим напарником на все время обучения». Я пожал плечами. «Главное, чтобы Грегори не нервничал и не дергался, остальное приложится». Отчего канонный Невилл плавил котлы с непохвальной регулярностью, а от того, что канонный Снейп старательно взращивал в нем комплекс неполноценности и уверенность в том, что он бездарь. Для мальчика, выращенного авторитарной бабушкой, до последнего не знавшего, маг он или сквиб, такое отношение было смерти подобно. А вот я Грига вовремя поддержал, так что все будет хорошо, и такой напарник на зельях меня вовсе не пугает. Кстати, кроме меня превосходно получили Ник и оба Малфойоныша, а также Блейз, по-прежнему работавший в одиночестве. Сестрички Патил, Фей, Тианот, Пенси и Дафна отметились на выше ожидаемого, все остальные – на удовлетворительно. Причем, даже работавшие в одной паре могли получить разную оценку, как объяснил снизошедший до объяснений Северус, за вклад в общий результат. Спорить с ужасом подземелий дурных не было, все уже почитали за счастье, что урок прошел без троллей и гигантского количества снятых баллов. «Ты зачем мне записку написал на зельях?» – сердито прошипел Конни, когда мы покинули класс зельеварения. «Подождать не мог, прости, мой хороший», – прошептал я ему в ухо, «но я писал не тебе, а Северусу». Конни кивнул, а в голове у меня прозвучало: «Так ты специально нарывался на отработку?» «Точно», – отозвался я. «Не сердись. А что ты ему написал?» «Что мне срочно нужно устроить отработку, что это важно и серьезно. Нам нужно как можно быстрее освободить нога, есть у меня предчувствие, что это может плохо кончиться, так что не злись, я ничего лучше придумать не смог, зелье портить не хотелось». Конни только фыркнул в ответ, но глаза его смеялись. «Вот и ладно, а следующая пара у нас была в теплицах с профессором Спраут. Добрейшая декан Хаффлпаффа обычно всегда встречала нас на позитиве, но на сей раз выглядела хмурой и расстроенной. Как оказалось, компания Финчфлитчли в очередной раз проявила себя не с лучшей стороны, пытаясь пробраться в коридор с надписью. Троицу застукал Филч, как следствие, потеря баллов и отработки с этим достойным человеком, но декан была расстроена не только из-за этого. Собственно говоря, на Хаффлпаффе на баллы особого внимания не обращали, ее расстроили те слухи обо мне, которые продолжали распускать Финчфлитчли, Макмиллан и Смит, и напряженная атмосфера, царившая среди первокурсников. Барсуки всегда были дружным факультетом, а тут такой раскол. Вот и расстраивалась добрая женщина. Это мне нашептал на ушко Дадли, заодно добавив, что Спраут хочет найти предлог для того, чтобы вывести всю троицу в больницу Святого Мунга и проверить там на закладке и зелья. Сложность была в том, как преподнести это чистокровным родителям Макмиллана и Смита. Родителей Финчфлитчли никто особо в расчет не принимал, могли же. Все-таки, даже лучшие из волшебников иногда такие слова даже не подберут шовинисты, что ли? Для большинства чистокровных Макглы это нечто, заведомо стоящее на куда более низкой ступени развития. Примерно так, как для нас человекообразные обезьяны. Дрессировки поддаются, а в остальном, ну, извините. А то, что Макглы изобрели много такого, что чистокровным и не снилось, это многие маги даже и в расчет не берут. А ведь такое может серьезно аукнуться, но об этом мало кто задумывается. И да, преподавание магловедения в Хогвартсе, судя по учебнику и рассказам старших, поставлено из рук вон плохо. Некоторые чистокровные свято уверены, что маглы живут в лачугах с соломенной крышей, освещают их лучинами, а передвигаются, в основном, на своих двоих или на забрызганных грязью повозках. Как такое может быть? Очень просто. Среднестатистический волшебник с миром обычных людей соприкасается на удивление мало, а в Хогвартс попадают далеко не все. Так что многие живут себе всю жизнь в замкнутых волшебных анклавах, выращивают растения для зелий, разводят гиппогрифов, ткут ткани из шелка акромантула и не особо задумываются о маглах. Такие дела. То есть, абсолютное большинство английских магов, обычное серое малообразованное болото, которым нет особого дела до Гриндевальда, Волдеморта, Дамблдора и же с ними. Именно они читают пророк и верят каждому слову в нем, именно они голосуют на выборах за министров, подобных Фаджу. Именно они, вместо того, чтобы попытаться всем миром победить злодея, радостно спихнули эту почетную обязанность на подростка. Именно они верят Дамблдору. Верят, потому что не желают думать и действовать самостоятельно, не желают рушить свой искусственно созданный маленький уютный мирок. Но рано или поздно на каждого страуса найдется свой охотник. И если не изменить это, магический мир и в самом деле обречен. Под эти грустные мысли прошла травология, и мы отправились на обед, заработав очередные превосходно за работу с исландским депрессивным мхом. После обеда у нас снова был магический этикет с профессором Паркинсон. Эта немолодая женщина нравилась мне все больше и больше, да и сведения давала интересные. Сегодняшнее занятие было посвящено старым семьям, и, несмотря на то, что я уже немало знал по этому вопросу, мне было что послушать. После уроков перед ужином мы снова хотели собраться в библиотеке, но что-то мне не особо понравились взгляды, которые в нашу сторону бросала мадам Пинс. Поэтому мы взяли те книги, которые разрешалось выносить из читального зала, и отправились всей теплой компанией в штаб мародеров. Заодно и поговорить можно было без помех. Хорошо, что вечная дуэнья драка, Маркус Флинт, был на очередной квиддичной тренировке, а то и он бы с нами увязался. Флинт, парень хороший, но просьбу присматривать за драко понимает слишком буквально. Хозяйственная Гермиона, как единственная девочка среди нас, притащила термос с кипятком и одноразовые чайные пакетики, а я быстренько трансфигурировал несколько найденных на берегу веток в низенькие столики, за которыми можно было сидеть на подушках. Не очень удобно, но нормальные столы в хижине разместить было сложно, пришлось бы применять чары расширенного пространства, а для помещения, в котором находятся люди, это опасно. Тем более, что мы собирались отрабатывать заклинания. Я на всю жизнь запомнил хрестоматийный рассказ, прочитанный в одном из учебников по чарам старой редакции о том, как некий волшебник решил отметить свой день рождения с размахом, пригласил массу друзей, накупил еды и, ничтоже сумнявшись, расширил свой не слишком большой домик чарами. Вечеринка шла прекрасно, до тех пор, пока подвыпившие гости не начали наколдовывать для именинника всякие забавные штуки. Заклятия вступили в магический резонанс с чарами расширенного пространства и большой зал для приемов схлопнулся до размеров скромного домика. Учитывая, что внутри на тот момент находилось почти сотня гостей, выжили далеко не все. Для самого именинника этот день рождения оказался последним, так что ну их нафиг, эти чары расширенного пространства. Ник между тем наложил на штаб согревающие чары, а Невилл зажег мощный люмос. Так что почти час мы усиленно писали всевозможные эссе, обмениваясь книгами, потом стали отрабатывать заклинания. Время до ужина пролетело незаметно, но все-таки Гермиона успела начать серьезный разговор. С логикой у этой девочки все было в порядке, поэтому вопросы возникли в первую очередь у нее. «Гарри, скажи, почему ты иногда делаешь ошибки на трансфигурации?» — спросила она для разминки. «Ведь сейчас ты показал уровень не меньше 6-го курса, да и на чарах ты порой делаешь ошибки там, где хорошо знаешь материал. Ты ведь сама понимаешь, Герми, можно тебя так называть?» — отозвался я. Девочка кивнула. «Так вот», — продолжил я, — «мне совсем не нужно, чтобы наши преподаватели знали об истинном уровне моей подготовки и магической силы. Что-то можно списать на опекунство Блэков. Ты ведь тоже показываешь хорошие результаты, но далеко не все. Ты опасаешься директора, тут же констатировала девочка. Я знаю, мне говорили о том, что ему не стоит доверять, и, учитывая некоторые его поступки, я вполне с этим согласна. Но ведь наши преподаватели не Дамблдор. Мне кажется, что профессор Флитвик и профессор МакГонагалл хорошо относятся к тебе. Все правильно, вздохнул я. Но дело в том, что на уроках присутствуют не только преподаватели. Про меня и так говорят разное. Мне совсем не нужно, чтобы меня сравнивали с темным лордом еще и в плане способностей. А ведь директор является официальным опекуном всех маглорожденных в этой школе на период обучения, и любого из них в любой момент может вызвать на разговор. И какие установки он может им вложить в мозг, я затрудняюсь даже предположить. Кстати, об установках, угрюмо начал Невилл, не знаю, как насчет этого придурка Пьюси, а вот Джастин меня уже начал напрягать. Он слишком ненавидит тебя, Гарри, хотя вроде бы ни за что. Это и впрямь похоже на ментальную закладку. Да и Эрни с Захарией тоже неадекватно реагируют на одно твое имя. Нужно их как-то проверить. Ты же знаешь, что в этом возрасте ментальные закладки опасны. Они могут уничтожить личность полностью. И что ты предлагаешь? Не менее угрюмо спросил Ник. Отправлять их к мадам Помфри — дело бесполезное. Я почти уверен, что она работает на директора. Толку от этого не будет, а вот лишнее внимание к себе привлечешь. Невилл хмыкнул и извлек из кармана мантии боевого жаба Ванюшу. Видишь это милое животное? Очень полезное. Кстати, у его слизи есть масса интересных свойств. Одно из них – она генерирует защитное поле, исключающее ментальное вмешательство. Именно поэтому ты всегда таскаешь Ванюшу при себе. Весело сказал я. В основном, да, согласился Невилл. Увы, но к менталистике у меня склонности нет. Боевая магия, гербология, зельеварение, даже целительство чуть-чуть. Все это, кроме целительства, можно развить до уровня мастера. В нем я навсегда останусь середнячком, если даже вдруг надумаю выбрать. Именно из-за полнейшей неспособности к менталистике. А ты хочешь стать боевиком? С восхищением спросил Рон. Невилл покачал головой. Это здорово. Конечно, и боевкой мне придется заниматься серьезно. Сами понимаете, почему. Это пророчество. Но я хочу заниматься гербологией. Это родовой дар Лангбаттомов, и я хотел бы развивать именно его.